Глава 43. Сам ведь он нанес обиду первым, и как порох, негаданно взорвавшийся, его же обида обожгла, но позади теперь беда, и рана заживает. Красотка из харчевни. Комедия Джона Флетчера, законченная после его смерти Филиппом Мессенджером или Уильямом Роули, напечатана в 1647 году. Арестованного привели к обоим почтенным судьям. Глоссен, то ли терзаемый какими-то укорами совести, то ли решив осторожности ради представить все ведение дела сэру Роберту Хейлзвуду, наклонился над столом и стал перебирать и читать разные документы. Когда же он замечал, что у главного судьи, который и должен был быть главным действующим лицом во всей этой сцене, возникала какая-нибудь заминка, он с готовностью вставлял нужное слово. Что же касается сэра Роберта Хейлзвуда, то он напускал на себя приличествующий судье суровый вид, который хорошо сочетался с важностью, присущей баронету, представителю древнейшего рода. — Вот так, констебли, поставьте его там, у края стола. Будьте добры теперь смотреть мне прямо в глаза и громко отвечать на вопросы, которые я вам сейчас задам. — Позвольте мне сначала осведомиться, сэр, кто берет на себя труд меня допрашивать, — ответил арестованный. — Джентльмен, который привез меня сюда, не счел нужным мне это сообщить. А какое отношение имеет мое имя и звание к тем вопросам, которые я собираюсь вам задать? — Может быть, и никакого, — ответил Бертрам, — но они могут повлиять на мое желание отвечать на них. — Так знайте же, что перед вами сэр Роберт Хейлзвуд из Хейлзвуда и еще один судья нашего графства, вот и все. Так как известие это не произвело на арестованного того ошеломляющего впечатления, на которое рассчитывал судья, сэр Роберт, с чувством еще большей неприязни к подсудимому, возобновил допрос. — Вас зовут Ван Бест Браун, не правда ли? — Да. — Ну хорошо, а кто вы такой? — спросил судья. — Капитан Его Величества кавалерийского полка, — ответил Бертрам. Баронет был поражен, но, встретив недоверчивый взгляд Глоссена и услыхав, как тот издал какой-то неопределенный звук, означавший презрение, сэр Роберт приободрился и сказал: — Мне кажется, что теперь мы подыщем для вас другое звание и попроще. — Если вы сумеете это сделать, — отвечал арестованный, — то я охотно подвергнусь любому наказанию, которого заслуживает подобное самозванство. — Ну что ж, посмотрим, — продолжал сэр Роберт. — Известен ли вам молодой Хейлзвуд из Хейлзвуда? — Я видел джентльмена, которого, судя по всему, зовут Хейлзвуд, всего только раз, и я жалею, что это произошло при столь печальных обстоятельствах. — Значит, вы признаете, — сказал баронет, — что это вы нанесли молодому Хейлзвуду из Хейлзвуда опасную для жизни рану, которая сильно повредила ему правую ключицу, причем, как установил наш домашний врач, несколько дробинок застряло в отростке акромион. — Я не знаю, сэр, насколько опасна его рана, но могу только сказать, что я искренне сожалею обо всем происшедшем. Я встретил этого джентльмена на узкой тропинке с двумя дамами и слугой. Прежде чем я успел пройти мимо или вымолвить слово, молодой Хейлзвуд выхватил из рук слуги ружье, наставил его на меня и самым надменным тоном приказал мне отойти. Я не собирался ни повиноваться ему, не подвергать себя опасности, оставив в его руках оружие, которое он с такой горячностью был готов пустить в ход, поэтому я кинулся к нему, чтобы его обезоружить, и в тот момент, когда ружье было почти в моих руках, оно случайно выстрелило, и молодой джентльмен, к моему большому огорчению, понес более суровое наказание, чем я того хотел. Меня, однако, обрадовало известие о том, что рана его оказалась не опасной, и он получил лишь то, что заслужил своим безрассудством. «Так значит, сэр, — сказал баронет, причем лицо его перекосилось от гнева, — так значит, вы сами признаете, что вашим намерением и вашей прямой целью было вырвать из рук Хейлзвуда его ружье, охотничье или какое другое, или огнестрельное оружие, называйте его как хотите, и не где-нибудь, а на королевской дороге? Кажется, этого достаточно, почтенный сосед. Его следует отправить в тюрьму. «Вы лучше меня это знаете, сэр Роберт», — сказал Глоссен самым заискивающим тоном. «Но я позволю себе напомнить вам, что дело касается еще и контрабандистов». «Совершенно верно. Да к тому же, Ван Бестбраун, хоть вы и называете себя капитаном королевской армии, вы самый последний негодяй, контрабандист». «Если бы не ваши преклонные годы, сэр, и если бы вы сейчас не находились под влиянием какого-то странного заблуждения, я ответил бы вам по-другому». «Преклонные годы? Странное заблуждение?» — сказал сэр Роберт, краснея от негодования. «Так вот, я заявляю вам, скажите, а есть у вас какие-нибудь документы или письма, чтобы подтвердить то звание, положение и состояние, которое вы себе приписываете?» «При себе у меня ничего нет», — ответил Бертрам, — «но с ближайшей почтой...» «А как же это могло случиться, что, будучи капитаном на службе его величества, вы разъезжаете по Шотландии без всяких рекомендательных писем, без свидетельств, без вещей, словом, без всего того, что вам положено иметь по вашему званию, положению, состоянию, как я уже сейчас говорил?» «В дороге со мной случилась беда. У меня украли всю одежду, все мои вещи». «Ах, так это вы наняли почтовую карету в Киплтринган, бросили кучера на дороге и прислали двух своих сообщников, чтобы те избили мальчишку и забрали ваши вещи?» «Я действительно ехал в карете, о которой вы говорите. Мне пришлось выйти из нее, чтобы отыскать дорогу в Киплтринган, и я заблудился в снежных сугробах. Хозяйка постоялого двора может подтвердить вам, что когда я пришел туда на следующий день, я прежде всего стал узнавать о кучере». «В таком случае разрешите спросить вас, где вы провели ночь? Не в снегу же, надеюсь? Неужели вы полагаете, что все это примут на слово, что с вами согласятся, что вам поверят?» «Я прошу разрешить мне, — сказал Бертрам, вспоминая старуху-цыганку и обещание, данное ей, — я прошу разрешить мне не отвечать на этот вопрос». «Ну, оно и понятно, — сказал сэр Роберт. — Вы, верно, провели эту ночь где-нибудь в Дернклю?» «Да, в развалинах Дернклю». «Я уже сказал вам, что не намерен отвечать на этот вопрос, — заявил Бертрам. — Ну так вас заключат в тюрьму, вот и все. Взгляните, пожалуйста, на эти бумаги. Вы что, тот самый Ван Бестбраун, о котором здесь упоминается?» Надо сказать, что Глоссен сунул в папку какие-то бумаги, действительно принадлежавшие Брауну. Их нашли вместе с его чемоданом в развалинах старой башни. «Некоторые из этих бумаг, — сказал Бертрам, — действительно принадлежат мне и находились в моем бумажнике, который украли из кареты. Все это записки, не имеющие особого значения, и я вижу, что из всех моих бумаг со всей тщательностью отобрали именно те, которые не позволяют установить мое звание и положение, а остальные, более важные для меня, все исчезли. Эти записки перемешаны с судовыми счетами и разными другими документами, принадлежащими, по-видимому, какому-то моему однофамильцу. Так ты что же, дружок, собираешься уверить меня, что здесь есть два человека с одной и той же столь необычной для нашего уха фамилией? Право не знаю, сэр, но точно так же, как здесь есть старый Хейлзвуд и молодой Хейлзвуд, почему же не быть старому и молодому Ванбесту Брауну? И уж если говорить правду, то я воспитывался в Голландии, и как бы необычно это имя ни звучало для англичанина, там оно... Глоссин, видя, что разговор начинает принимать опасный оборот, вмешался в него, хотя этого вовсе не требовалось, с тем, чтобы отвлечь внимание сэра Роберта Хейлзвуда, который вышел из себя, услыхав из уст Бертрама столь дерзкое сравнение. Все жилы у него на шее и на висках налились кровью, в глазах его были гнев, негодование, а вместе с тем и растерянность, и он сидел как человек, получивший смертельную обиду, от лица отвечать которому было бы унизительно для его достоинства. В то время как Хейлзвуд хмурил брови и гневно сверкал глазами, медленно и важно вбирая в себя воздух и потом торжественно и мерно выдыхая его полной грудью, Глоссен поспешил ему на помощь. «Дозвольте мне заметить, сэр Роберт, что на этом, по-моему, допрос можно закончить. В добавление к уже приведенным веским доказательствам, один из констеблей готов подтвердить под присягой, что холодное оружие, отобранное сегодня утром у преступника, кстати, именно тогда, когда он пустил его в ход, сопротивляясь властям, его собственный тесак, который у него отняли контрабандисты в схватке, предшествовавшей нападению на Вудберн. «И все-таки, — прибавил он, — я не хочу, чтобы вы делали из этого слишком поспешные выводы. Может быть, молодой человек объяснит нам, как к нему попал этот тесак?» «На этот вопрос я тоже не желаю отвечать, — сказал Бертрам. Есть еще одно обстоятельство, на которое я, с вашего позволения, сэр Роберт, хотел бы обратить внимание, — сказал Глоссин. Арестованный передал в руки миссис Маккендлиш в Киплтрингане узелок, в котором вместе с золотыми монетами находились различные драгоценные вещи. Может быть, вы найдете нужным спросить его, сэр Роберт, как столь редкостные предметы попали в его руки. «Мистер Ванбест Браун, вы слышали вопрос, который вам задает этот джентльмен?» «И на этот вопрос, — отвечал Бертрам, — у меня есть свои причины не отвечать». «Ну, раз так, то боюсь, что нам придется подписать приказ о заключении вас в тюрьму, — сказал Глоссин, который к этому и вел свои речи. — Как вам будет угодно, — отвечал Бертрам. — Только хорошенько подумайте о том, что вы делаете. Имейте в виду, я заявил вам, что я капитан Его Величества полка, что я только что вернулся из Индии, а поэтому никак не могу быть связан с теми контрабандистами, о которых вы говорите, что наш командир полка сейчас находится в Ноттингеме, а майор с офицерами нашей части — в Кингстоне на Темзе. Я готов подвергнуться любому, самому унизительному наказанию, если по прибытии почты из Кингстона и Ноттингема я не смогу доказать вам, кто я такой. Но вы можете и сами обратиться в полк и... — Все это так, — сказал Глоссин, начиная опасаться, как бы решительный тон Бертрама не произвел впечатления на сэра Роберта, который, вероятно, умер бы от стыда, если бы ему довелось учинить такую несообразность, как посадить в тюрьму вместо настоящего преступника кавалерийского капитана. Все это так. Но разве нет никого поближе, к кому вы могли бы за этим обратиться? «Здесь есть только два человека, которые меня знают, — ответил Бертрам. Один из них — Динмонт из Чарлис Хопа, простой фермер-скотовод. Но он знает обо мне только то, что я ему о себе говорил и что я сказал вам сейчас. — Ну, вот и прекрасно, сэр Роберт, — сказал Глоссен. Теперь он, наверное, захочет, чтобы этот олух под присягой расписался в своем легковерии. — А кто же ваш другой свидетель? — спросил баронет. — Один джентльмен, которого сейчас по некоторым причинам мне не очень хочется называть. Но я служил под его начальством в Индии, а этот человек чести, и он во всяком случае не откажется подтвердить, кто я такой. — Кто же этот достойный свидетель? — спросил сэр Роберт. — Наверное, какой-нибудь вахмистр или сержант? — Полковник Гай Мэннеринг, бывший командир полка, в котором, как я вам уже говорил, я служу. — Полковник Мэннеринг? — подумал Глоссен. — Черт возьми, кому бы это пришло в голову? — Полковник Гай Мэннеринг, — повторил баронет, уверенность которого сразу поколебалась. — Знаете что? — сказал он тихо Глоссену. — При всем том, что у этого молодого человека такое плебейское имя и очень непритязательный вид, в манерах и в чувствах у него есть что-то от джентльмена, или, по крайней мере, от человека, привыкшего бывать в хорошем обществе. Там, в Индии, чины ведь дают очень легко, случайно и без разбора. По-моему, нам лучше всего было бы дождаться возвращения полковника Мэннеринга. Сейчас он, кажется, в Эдинбурге. — Я во всем полагаюсь на ваше усмотрение, сэр Роберт, — отвечал Глоссен, — решительно во всем. Осмелюсь только доложить вам, что мы вряд ли имеем право отпускать его по личному заявлению, не подтвержденному никакими доказательствами, и что если мы не отправим его в тюрьму, а будем просто содержать его где-то под стражей, вся ответственность потом ляжет на нас. Но я полагаюсь на вас, сэр Роберт. Со своей стороны я только добавлю, что недавно я имел большие неприятности из-за того, что держал одного преступника вместе с считавшимся совершенно надежным и где его охраняли верные люди. Он бежал, и этим, несомненно, повредил моей репутации осторожного и предусмотрительного судьи. Но я это только, между прочим, заметил. Я все равно поступлю так, как вы найдете наиболее уместным. Глоссен, однако, хорошо понимал, что этого замечания было достаточно, чтобы повлиять на решение его самонадеянного, но отнюдь не самостоятельного коллеги. И сэр Роберт Хейлзвуд закончил дело речью, которую он основывал, с одной стороны, на предположении, что арестованный действительно капитан королевской армии, с другой — на убеждении, что это плебей и убийца. «Мистер Ван Бест Браун. Я сказал бы капитан Браун, если бы у меня были хоть малейшие основания, причины или повод думать, что вы командуете частью упомянутого вами полка или каким-либо иным подразделением королевских войск. Но что касается последнего обстоятельства, то прошу вас считать, что у меня на этот счет твердое, крепкое и неизменное мнение — уверенность или убеждение. Так вот, объявляю вам, мистер Браун, что мы решили, учитывая неприятное положение, в котором вы теперь находитесь, после того, как вас, судя по вашим словам, ограбили, обстоятельства, высказываться о котором я пока не стану, и ввиду того, что у вас обнаружено много драгоценных вещей и тесак с медной рукояткой, о происхождении которого вы ничего не соизволили сообщить нам. Так вот, объявляю вам, что, принимая во внимание все вышеупомянутое, мы сочли нужным и определили, и решили заключить вас в тюрьму, или лучше сказать, отвести вам помещение в тюрьме с тем, чтобы вы могли быть допрошены вторично, как только полковник Мэннеринг вернется из Эдинбурга. — Позвольте мне покорнейше спросить вас, сэр Роберт, — сказал Глоссин, — не собираетесь ли вы отправить этого джентльмена в тюрьму графства? Если вы этого определенно еще не решили, то я позволю себе заметить, что безопаснее было бы отправить его в Брейдвилл. В Порт-эн-Ферри, где заключение его не станет достоянием гласности, а это было бы особенно неприятно, если паче чаяния все, что он рассказал о себе, окажется правдой. Ну да, в Порт-эн-Ферри отряд солдат охраняет товары в таможне, и в целом, полагая, что место — это место неплохое, и принимая все это во внимание, мы поместим его... Или, лучше сказать, дадим свое согласие на то, чтобы его поместили в исправительный дом в Порт-эн-Ферри. Тут же было составлено соответствующее предписание, и Бертраму сообщили, что наутро его отведут в тюрьму. Сэр Роберт не решился отправить его туда ночью, боясь побега, и до рассвета арестованный должен был пробыть в замке Хейлзвуд. Не может быть, чтобы эта новая тюрьма оказалась тяжелее моего плена у лутиев в Индии, — подумал Бертрам. Да и не может все это столько времени продолжаться. Но черт бы побрал этого старого буквоеда и его хитрого помощника-шептуна. Они не понимают самых простых вещей, которые им говорят. Тем временем Глоссин, прощаясь с баронетом, отвешивал бесчисленные поклоны и подобострастно просил извинить его за отказ от приглашения к обеду, выражая надежду, что в будущем искупит свою вину и докажет свое уважение баронету, его супруге и молодому мистеру Хейлзвуду. — Ну, разумеется, — ласково сказал ему старик. — По-моему, представителей нашего рода никогда нельзя было упрекнуть в недостатке учтивости к соседям, и вы будете иметь случай убедиться в этом, когда я приеду к вам как-нибудь совсем запросто, то есть так, как тому и полагается, следует и надлежит быть. Ну, а теперь, — подумал Глоссин, — надо найти Дирка Хаттерайка и его людей, удалить солдат из таможни и тогда все поставить на карту. Все дело теперь в быстроте. Какое счастье, что Мэннеринг сейчас в Эдинбурге. Для меня страшнее всего то, что он знает этого молокососа. Тут он отпустил поводья. А что, если мне предложить этому наследнику сделку? Он, пожалуй, согласился бы порядочно заплатить за восстановление своих прав, тогда мне и Хаттерайк не нужен. Но нет, нет, нет, слишком уж много народа об этом знает. И сам Хаттерайк, и цыган, что был раньше матросом, и эта старая ведьма. Нет, нет, надо делать так, как я уже решил. И тут он пришпорил лошадь и поскакал во весь опор, чтобы по приезде немедленно приступить к делу.